Ключи от Московской консерватории. Моя соседка говорит, что на Большой Никитской, в доме номер 13, поселились в 1901 году великие композиторы Чайковский и Глинка, а еще Бах и Бетховен. Они, наверное, ходили друг к другу в гости и гуляли вместе. Неужели это было? Большая Никитская, 13? Да, это же здание Большого зала Московской консерватории. Оно было построено именно в 1901 году. На стенах зала портреты великих композиторов. Там живет их музыка, значит, и они сами. Вероятно, это и имела в виду соседка нашего читателя. Только годы жизни русских композиторов такие. 1840-1893 года. Петр Ильич Чайковский. 1804-1857 года. Михаил Иванович Глинка. Годы жизни немецких композиторов. 1685-1750 года. Иоганн Себастьян Бах. 1770-1827 года. Людвиг ван Бетховен. А год 1901 – это век 20-й.